Часть вторая. Глава первая. Марка падает. Положение дел все более и более раздражало Сомса. Особенно после общего собрания пайщиков ОГС. Оно прошло по тому же старому образцу, как проходят все такие собрания. Пустая и гладкая, не придерешься. Речь председателя, подмасленная двумя надежными пайщиками, и подкисленное выступлением двух менее надежных пайщиков. И, наконец, обычная болтовня по поводу дивидендов. Он пошел на собрание мрачный, вернулся еще мрачнее. Если Сомс что-нибудь себе вбивал в голову, то ему труднее было отделаться от этого, чем сыру отделаться от своего запаха. Почти треть контрактов иностранные. И притом почти все германские. А марка падает. Марка стала падать с той минуты, как он согласился на выплату дивидендов. А почему? Откуда подул ветер? Против обыкновения Сомс стал вчитываться в политический отдел своей газеты. Эти французы, он никогда им не доверял, особенно со времени своей второй женитьбы. Эти французы, как видно, собираются валять дурака. Он заметил, что их газеты никогда не упустят случая поддеть политику Англии. Кажется, они думают, что Англия будет плясать под их дудку. А марка и франк, и всякая прочая валюта продолжают падать. И хотя Сомсу и свойственно было радоваться, что на бумажке его страны можно накупить большое количество бумажек других стран, он понимал, что все это глупо и нереально, и что ОГС в будущем году дивидендов не выплатит. ОГС – солидное предприятие. Невыплата дивидендов будет явным признаком плохого руководства. Страхование – одно из тех немногих дел на нашей земле, которые можно и нужно вести без всякого риска. Если бы не это, он никогда не вошел бы в правление. И вдруг обнаружить, что страхование велось не так, и что он тоже в этом виноват. Как бы то ни было, он заставил Уинифрид продать акции, хотя они уже слегка упали. «Я думала, что это такая верная вещь, Сомс», — жаловалась она. «Ведь так неприятно терять на акциях». Он отрезал беспощадно. «Если не продашь, потеряешь больше». И она послушалась. «Если семьи Роджера и Николаса, которые по его совету тоже накупили акции, не продали их, пусть пеняют на себя». Он просил Уинифрид предупредить их. У него самого были только его вступительные акции. И потеря была бы незначительная, так как его директорский оклад вполне компенсировал ее. Личная заинтересованность роли не играла. Его просто мучило сознание, что тут замешаны иностранцы, и что его непогрешимость поставлена под вопрос. Рождество он провел спокойно в Мейплдерхеме. Он ненавидел Рождество и праздновал его только потому, что жена его была француженка, и ее национальным праздником был Новый год. Нечего потакать всяким иностранным обычаям. Но праздновать Рождество без детей... Ему вспомнились зеленая хвоя и хлопушки в доме на Парк-Лейн, его детство, семейные вечера. Как он злился, когда получал что-нибудь символическое — кольцо или наперсток вместо шиллинга. Санта-Клауса на Парк-Лейн не признавали отчасти потому, что дети давно раскусили старика. Отчасти потому, что это было слишком несовременно. Эмили, его мать, не допустила бы этого. Да, кстати, этот Уильям Голдинг, Ингерар, до того запутал этих людей в геральдическом управлении, что Сомс прекратил дальнейшие расследования. Нечего давать им тратить его деньги на сентиментальную прихоть, которая никаких материальных выгод не сулит. Этот узколобый старый Монт хвастает своими предками. Тем больше оснований не заводить себе предков, чтобы нечем было хвастать. И Форсайты, и Голдинги — хорошие коренные английские семьи, а больше ничего не требуется. А если во Флёр и в ее ребенке... Если только у нее будет ребенок, есть примесь французской крови, что ж, теперь делу не поможешь. В отношении внука Сомс был осведомлен не больше, чем в октябре. Флёр провела Рождество у Монтов.

Я ждал вас сегодня все утро. Тут вас спрашивал какой-то молодой человек из ОГС. Не хотел сказать, в чем дело. Говорит, что хочет видеть вас лично. Он оставил свой номер телефона. «О», — сказал Сомс, — «совсем юнец из канцелярии». «Как он выглядит?» «Очень аккуратный, приятный молодой человек. Произвел на меня вполне хорошее впечатление. Фамилия его Баттерфилд. Ну, позвоните ему, скажите, что я здесь». И, подойдя к окну, Сомс уставился на совершенно глухую стену напротив. Так как он не принимал активного участия в делах конторы, кабинет его был расположен далеко, чтобы никто не мешал. Молодой человек. Странное посещение. И он бросил через плечо: «Не уходите, когда он явится, Грэдман. Я о нем ничего не знаю. Мир меняется. Люди умирают. Марка падает. Но Грэдман всегда тут. Седой, верный. Воплощенная преданность и надежная опора. Настоящий якорь», — послышался скрипучий, вкрадчивый голос Грэдмана. «Эти французские дела нехорошо, сэр. Горячая публика. Я помню, как ваш батюшка, мистер Джеймс, пришел в тот день, как была объявлена франко-прусская война. Он совсем еще был молодым, лет 60, не больше. Я точно помню его слова. «Ну вот», — сказал он, — «я так и знал». И до сей поры ничего не изменилось. Ведь немцы и французы, что собака с кошкой. Сомс, который повернулся было к Грэдману, снова уставился в глухую стену. Бедный старик Грэдман совсем устарел. Что бы он сказал, если бы узнал, что Сомс принимает участие в страховании иностранных контрактов? От того, что перед ним сидел старый верный Грэдман, ему как-то легче стало думать о будущем. Сам он, возможно, проживет еще лет 20. Что он увидит за это время? Какой станет старая Англия к концу этого срока? «Что бы ни говорили газеты, мы не так глупы, как кажется», — подумал он. «Только бы нам суметь удержаться от всякой наносной чуши и идти своим путем». «Мистер Баттерфилд, сэр!» Юноша, видно, поторопился. Под прикрытием добродушно-вкрадчивых приветствий Грэдмана Сомс произвел разведку, как выражался его дядя Роджер. Аккуратно одет, отложной воротничок, шляпу держит в руке. Совсем обыкновенный, скромный малый. Сомс слегка кивнул ему. «Вы хотели меня видеть? Наедине, сэр, если разрешите. Мистер Грэдман — моя правая рука». Голос Грэдмана ласково заскрипел. «Можете излагать ваше дело. За эти стены ничего не выносится, молодой человек». «Я служу в конторе ОГС, сэр. Дело в том, что я случайно получил некоторые сведения, и теперь у меня неспокойно на душе. Зная, что вы адвокат, сэр, я предпочел обратиться к вам, а не к председателю. Скажите мне, как юрист, должен ли я, как служащий общества, всегда в первую очередь считаться с его интересами?» «Разумеется», — сказал Сомс. «Мне неприятно это дело, сэр. И вы, надеюсь, поверите, что я пришел не по личным причинам, а просто из чувства долга». Сомс пристально посмотрел на него. Большие влажные глаза юноши казались ему похожими на глаза преданной собаки. «А в чем дело?» — спросил он. Баттерфилд облизнул сухие губы. «Дело в страховании наших германских контрактов, сэр». Сомс насторожил уши, и без того слегка торчащие кверху. «Дело очень серьезное», — продолжал молодой человек. «И я не знаю, как это отразится на мне, но должен сказать, что я сегодня утром подслушал частный разговор». «О!» — протянул Сомс. «Да, сэр. Вполне понимаю вас, но после первых же слов я должен был слушать. Я просто не мог выдать себя после того, как услышал их. Я думаю, что вы согласитесь, сэр». «А кто говорил?» «Наш директор-распорядитель и некий Смит. Судя по акценту, его фамилия, наверное, звучит несколько иначе».